Вопросы, оставшиеся без ответа. Эрегон продолжал читать Доме Абервирда и в 12 главе действительно отыскал упоминание о скале Кутхиана. Но к его большому разочарованию, там было сказано всего лишь, что этот Кутхиан – один из первых всадников, исследовавших остров Рёнгард. После этого Эрегон закрыл книгу и долго сидел, уставившись на неё и водя пальцем по выпуклому узору на корешке. Солимбум тоже молчал. «Как ты думаешь, в этом своде душ заключены духи?» — мысленно спросил у него Эрегон. «Духи – это не души. Но что же ещё там может быть?» Солимбум встал. С силой потянулся. Весь, от кончика носа до кончика хвоста. И сказал: «Когда ты это выяснишь, я с большим интересом послушаю твой рассказ». «Значит, ты считаешь, что мы с Сапфирой должны туда отправиться?» «Я не могу говорить тебе, что ты должен делать и чего не должен. Если это ловушка, значит, большая часть моего народа была сломлена и обманута, даже не осознав этого. Но тогда и Вардены с тем же успехом могут сразу сдаваться, потому что им никогда не перехитрить Глеботорикса. Если же эти разрозненные воспоминания соответствуют реальной действительности, тогда все мы, возможно, обретём некую помощь. Или неведомого могущественного союзника там, где, как казалось всем нам, никого и ничего уже нет. Нет, я ничего не хочу тебе сказать по поводу необходимости такого путешествия. Это ты должен решить сам. Возможно, это наш последний шанс. Но я, повторяю, уже по горло сыт всякими тайнами». Солимбом спрыгнул с лежанки и направился к выходу из палатки. Потом вдруг остановился, огляделся и снова внимательно посмотрел на Эрегона. «В Алагезии сейчас действует очень много странных сил, губитель шейдов», — мысленно сказал он ему. «Мне доводилось видеть такие вещи, в которые невозможно поверить. Вихри света, вращавшиеся в тёмных пещерах глубоко под землёй. Людей, которые с возрастом не стареют, а молодеют. Говорящие камни и ползучие тени. Помещения, которые изнутри больше, чем снаружи. Гальбаторикс – не единственная сила в мире, с которой нужно считаться. Мало того, он, скорее всего, даже далеко не самая могущественная из этих сил. Думай хорошенько, губитель шейдов, и очень осторожно выбирай решение. А если всё же решишь туда отправиться, то пусть твои лапы ступают неслышно». И с этим пожеланием кот-оборотень, выскользнув из палатки, исчез в ночи. Эрегон, слушавший его с затаённым дыханием, с облегчением выдохнул, сел поудобней и стал думать. Теперь он знал, что делать. Надо немедленно отправляться на остров Рёнгард. Однако для начала было необходимо посоветоваться с Сапфирой. Ласковым мысленным толчком он разбудил дракониху. И как только ему удалось убедить её, что ничего страшного не случилось, он принялся рассказывать ей о визите Солимбума и о том, что он узнал из книги Домия Абервирда. Сапфира была удивлена всем этим не меньше, чем сам Эрегон, и сказала: «Мне что-то совсем не хотелось бы стать марионеткой в руках того, кто сумел лишить памяти котов-оборотней. Кто бы это ни был, это очень могущественный маг». «Мне бы тоже очень этого не хотелось», — ответил Эрегон. «Но разве у нас есть выбор? Это наш последний шанс. Но если за всем этим стоит Гальбаторикс, то мы попросту сами отдадим себя ему в руки. С другой стороны, если мы не полетим на Рёнгард и останемся здесь, то, в общем-то, сделаем примерно то же самое, только чуть позже, когда доберёмся до Урубаена. Разница в том, что в Урубаене с нами будут вардены и эльфы», — возразила Сапфира. «Это правда». Некоторое время оба молчали. Затем Сапфира сказала: «Хорошо, я согласна. Должно быть, нам и впрямь нужно лететь на Рёнгард. Нам нужно гораздо больше длинных когтей и острых клыков, если мы хотим победить Гальбаторикса и Шрюкна, а также Муртага и Торна. И потом, Гальбаторикс сейчас рассчитывает на то, что мы сразу же ринемся спасать Носуаду. и наверняка приготовит нам в Рубаэне всяческие ловушки. При одной мысли об этом у меня прямо-таки чешуя начинает чесаться. Уж больно не хотелось бы делать именно то, чего от нас ожидают наши враги». Эрагон кивнул. «А если на острове Врёнгард нас тоже ожидает ловушка?» Сапфира даже зарычала негромко. «В таком случае мы постараемся научить того, кто эту ловушку поставил, впредь бояться даже самих наших имен». Эрагон улыбнулся. Впервые после похищения Нусуады у него возникло ощущение конкретной цели точно выбранного направления. Это было действительно нечто такое, что они с Сапфирой сделать могли. Они могли попытаться обрести реальную помощь Варденам, раздобыть некое средство, с помощью которого можно было бы изменить ход событий. Это было гораздо лучше, чем просто сидеть и ждать неизвестно чего. «Хорошо, тогда летим», — сказал Эрагон, с облегчением вздыхая. Ария явилась к нему почти сразу, стоило ему мысленно с ней связаться. Его это несколько удивило, но она объяснила, что стояла на страже вместе с Блёдгармом и другими эльфами на тот случай, если Мурток и Торн вздумают вернуться. Затем они вместе попытались уговорить Глоэдра побеседовать с ними. Хотя старый дракон был настроен весьма мрачно. И наконец, когда они вчетвером, включая Сапфиру, объединили свои мысли, Эрагон сообщил. «Я знаю, где находится скала Кутхиана». «Что это еще за скала?» – проворчал Глоэдр. «Название кажется мне знакомым», – сказала Арья. «Но я понятия не имею, где эта скала находится». Эрагон слегка нахмурился. Ведь уже рассказывал им обоим о совете, который некогда дал ему Солимбум. Вряд ли они успели это позабыть. Тем не менее, он напомнил им о своей первой встрече с Солимбумом в Тирме, а потом рассказал и о последнем, сегодняшнем, откровении кота-оборотня, прочитав соответствующий кусок из книги Домия Абрвирда. Арья, явно нервничая, засунула прядь волос за ухо и спросила. Не только мысленно, но и вслух. «Как называется это место?» «Пик Морета или Скала Кутхиана», — ответил ей Эрагон. Потом поколебался, сбитый с толку ее вопросом, и прибавил. «Лететь туда далеко, но...» «Если мы с Эрагоном отправимся немедленно...» — начала Сапфира. «Мы сможем слетать туда и обратно...» «До того, как Вардены доберутся до Урубаэна, и это...» «Наш единственный шанс на успех. Но у нас не хватит времени. Думаешь?» «И все же объясните, наконец, куда именно вы собрались лететь?» — раздраженно спросил Глоэдр, когда Эрагон и Сапфира умолкли. «Что? Неужели ты не понял?» — удивился Эрагон. «А как я мог это понять?» — еще сильнее раздражаясь, прорычал старый дракон. «Из ваших беспорядочных восклицаний? Нет уж, объясните нам как следует, где это загадочное место находится». «Но я ведь уже объяснил!» – воскликнул Эрагон. «На острове Врёнгард!» «Ну, наконец-то прямой ответ!» Арья нахмурилась. «Но что ты будешь делать на Врёнгарде?» «Не знаю!» – начал сердиться Эрагон. Он все никак не мог решить, стоит ли ему спорить с Глоэдром. Дракон, похоже, нарочно злил его. «Это зависит от того, что мы там найдем. Когда мы туда прибудем, то попытаемся как-то проникнуть в недра этой скалы Кутхиана и выяснить, что за тайны она хранит. Если же это окажется ловушкой...» — Он пожал плечами. — «Тогда мы просто улетим». Выражение лица Арьи стало еще более встревоженным. «Скала Кутхиана. В этом названии, по-моему, заложен какой-то особый смысл. Но я ничего не могу припомнить. Странно. У меня в памяти словно звучит некое эхо. Отзвуки какой-то песни, которую я когда-то давно знала, но забыла». Она тряхнула головой и стиснула пальцами виски. «Ну вот, теперь это эхо совсем исчезло». Она растерянно посмотрела на Эрагона. «Извини, о чем это мы разговаривали?» «О путешествии на остров Врёнгард», — медленно повторил Эрагон, глядя ей прямо в глаза. «А, да. Но зачем тебе туда? Ты нужен здесь, Эрагон. Да и на Вренгарде, по-моему, давно уже не осталось ничего ценного». «Вот именно!» – поддержал Арью Глаэдер. «Это мертвое и совершенно пустынное место. Когда была разрушена Дору-Ариба, те немногие из нас, кому удалось спастись, летали туда, пытаясь найти хоть что-то, что могло бы нам пригодиться впоследствии. Но проклятые уже успели дочисто обчистить весь город». Арья кивнула. «Кто бы ни вложил эту идею тебе в голову, я просто не представляю, как ты можешь даже думать о том, чтобы сейчас, когда Вардены наиболее уязвимы, оставить их и куда-то лететь. Это вряд ли разумно. Ради чего лететь на край света, не имея на то ни весомой причины, ни цели? Я была о тебе лучшего мнения, Эрагон. Ты не имеешь права покинуть Варденов только потому, что чувствуешь себя не в своей тарелке, поневоле став их предводителем». Эрагон отгородился мысленным барьером от Арьи и Глаэдра и велел Сапфире сделать то же самое, а потом с отчаянием воскликнул. «Сапфира! Они тоже ничего не помнят! Мало того, они даже мой рассказ о скале Кутхиана запомнить не смогли!» «Это магия! Очень сильная магия! Вроде той, что навсегда скрыла имена тех драконов, которые предали всадников!» — сказала дракониха. «Но ты-то ведь не забыла того, что я рассказал тебе о скале Кутхиана?» «Конечно нет!» И Эрагону показалось, что мысли Сапфиры вспыхнули ярким зеленым светом. «Как я могла это забыть? Ведь мы так тесно связаны с тобой!» У Эрагона даже голова закружилась, когда он представил себе возможные последствия подобной магии. «Какой же силой должны были обладать те заклятия, которые стирали воспоминания каждого, кто знал об этой скале, кто когда-либо слышал или читал о ней? Даже теперь, столько веков спустя, неужели вся Алагезия пребывает во власти этих чар? Неужели никто не может избежать их воздействия?» «Никто, кроме нас». «Да, кроме нас. И, возможно, котов-оборотней. И, наверное, Гальбаторикса». Дрожь прошла по телу Эрагона. У него было такое ощущение, словно у него по спине бегают какие-то ледяные пауки. Масштабы этого колдовства потрясли его, заставили чувствовать себя маленьким и беспомощным. Чтобы затуманить память эльфов, гномов, людей, драконов и даже котов-оборотней, но при этом не вызвав ни у кого из них ни малейшего беспокойства или подозрения, нужна была поистине виртуозная работа в высшей степени могущественных магов. Эрагону казалось невероятным, чтобы такая сложная задача оказалась по плечу кому-то одному. Возможно, впрочем, рассуждал он, это было сделано инстинктивно, в момент самозащиты, ибо подобное заклинание просто должно было быть слишком сложным, чтобы его можно было выразить с помощью одних лишь слов.